166. 3 ноября 1916 года. «Дорогой мой ненаглядный секретарь, получил утром два твоих письма от первого и от второго. Отвечаю немедленно. У тебя те же заботы, что и у меня, как ты увидишь из моих последних писем. Я сегодня долго размышлял и принял решение. Мне кажется, что если предоставить событиям идти своим чередом, то есть сравнивать предложения, вести переговоры с одним, с другим и так далее, Гонкуровской премии не успеешь издать книги. А право, нельзя упускать этого случая, и более того, следует сделать все возможное, чтобы поспеть к сроку. Тут главное вопрос распространения, как ты совершенно правильно указала в начале письма от первого числа, каково я имел честь и так далее. Следовательно, надо отрезать, решить окончательно и бесповоротно, что издавать будет Фламарион. В отношении Тери мне помогает то обстоятельство, что от него ответа все еще нет. Он пересаливает. Ну и не надо. Глупее всего было бы тянуть, крутить, мудрить и потерять материальные и моральные преимущества Гонкуровской премии. Значит, решено. Завтра отправляю письмо Дану, письмо Тери, а также письмо Фишерам. Относительно корректуры твоя мысль хороша, но есть и но, более поздние изменения. Я повсюду сделал множество мелких поправок. Надо бы перенести мою правку с гранок в наклеенный текст и добавить новые исправления. Я не кончил еще солдатский скарб. Остается еще подсократить начало книги. Ван дер Эм совершенно прав. Я собирался выбросить кое-какие фразы в разговорах солдат, помещенные исключительно для колорита. Думаю, на эту отделку мне достаточно нескольких дней. Хотелось бы с понедельника начать отсылать тебе текст».